повезло им, — ответила Джулия. Зато мы заплатим. Двое стариков, размахивая руками, обратились к хозяину за стойкой. «Пойдем отсюда», — сказал Трикси. «Из-за того, что мы женщины?» — спросила Джулия. «Из-за того, что я хочу бурбона», — ответила Трикси. Хозяин кафе уже утихомирил стариков. Перекинув через плечо салфетку, он подошел к столику, где сидели подруги, и произнес несколько слов по-арабски. «Простите», — начала Джулия, — «parlez-vous français?» «Вы говорите по-французски». Но хозяин кафе продолжал сердито говорить по-арабски. Трикси и Джулия собрались уходить и вдруг услышали голос. «Мадам, рад снова видеть вас!» Перед ними стоял мужчина в белом костюме. Он повернулся к Трикси, приподнял шляпу и взял на себя труд успокоить хозяина кафе. «Он говорит, что женщины не должны здесь появляться без провожатых». Он широко улыбнулся. «Но, как видите, я это недоразумение уладил». Кровь бросилась Джулии в лицо. «Мы в любом случае уже уходим». «Я пока не ухожу», — Трикси пожелала незнакомца глазами. «Ты же хотела бурбона», — напомнила Джулия. Трикси улыбнулась. «Я передумала». Господин в белом, не теряя времени, представился. Мубарес, предприниматель из Саудовской Аравии, торгует кухонной посудой. Джулия не взяла предложенную визитку, но ее тут же прикарманила Трикси. «Мадам», — обратился он к Джулии, — «простите, если я в прошлый раз вас чем-то обидел». «Джулия», — встрепенулась Трикси, — «чем же мистер Мубарес мог тебя обидеть?» «Ничем», — отрезала Джулия. Но мистер Мубарес был явно очарован ею. Когда он несколько раз предложил показать Джулии город, Трикси надулась. «Честное слово, мистер Мубарес, из-за вас девушка чувствует себя гадким утенком». «Напротив, мадам», — стал извиняться Мубарес. «Вы умеете гадать?» — спросила Трикси и протянула через стол бледную руку. Мубаресу ничего не оставалось. Взяв ее ладонь, он стал плести небылицы о славе, богатстве и счастье. «А теперь ей». Трикси шаловливо кивнула в сторону Джулии. «Я не хочу знать свою судьбу», — возразила Джулия. Но Трикси настаивала, и пришлось протянуть руку мистеру Мубаресу. Когда их пальцы встретились, у Джулии учащенно забилось сердце. Мубарес, казалось, не находил слов. Он извинился и выпустил ее ладонь. Трикси следила за ними с восхищением и завистью. «Ну?» — спросила она нетерпеливо. — Что ее ждет? Мубарес смешался. — Воображение мое здесь бессильно, — отвечал он. — Ничего страшного, мистер Мубарес, — сказала Джулия. Трикси, не теряя времени даром, принялась засыпать Мубареса вопросами о его жизни, пытаясь приковать к себе его взгляд, то и дело устремлявшийся на Джулию. Мубарес рассказывал о своей юности, о том, как ловил рыбу и продавал экипажам британских подлодок в Персидском заливе, о том, как отец отправил его в Джидду, в школу для детей банкиров, о том, как расширялась его торговля от жестяных кастрюль и сковородок до посуды из нержавеющей стали для ресторанов и отелей. Когда пришла пора уходить, Мубарес предложил проводить их, но подруги отказались. Джулия бросила на него прощальный взгляд. Красавец в белом костюме одиноко сидел, потягивая мятный чай. Трикси и Джулия возвращались назад через арабский квартал, радуясь приключению. «Очаровашка», — сказала Трикси, и с досадой глянула на Джулию. «Скольких трудов мне стоило, чтобы он хоть раз на меня посмотрел?» Джулия улыбнулась и тут же вспыхнула от стыда. «Боже, неужели я с ним заигрывала?» «Не совсем», — поправила Трикси. «Заигрывала я. Да что толку?» Джулия шепотом призналась, меня в дрожь бросала от его взгляда. «Его из-за тебя тоже бросала в дрожь». Трикси рассмеялась и, заметив, что Джулия покраснела, добавила: «Ради всего святого, только не говори, что ты из тех примерных жен, что не допускают и мысли о другом мужчине». Джулия отвечала сукоризной: «Трикси, я обожаю Говарда. До других мне и дела нет». Трикси залилась хохотом: «Еще бы. Но что страшного, если дрогнет сердечко, так? Забавы ради». Трикси взяла Джулию под руку: «Голубушка, мы обе знаем, что Говарду нечего опасаться». «Как прошел день?» — спросил вечером Говард. «Хорошо», — коротко ответила Джулия. Она уговаривала Уилла съесть еще кусочек курицы. Но тот убежал, топая по капельному полу. А Джулия, пунцовая, осталась один на один с мужем. «Что-нибудь случилось?» — встревожился Говард. «Нет, просто прошлись по арабскому кварталу». Говард устремил на жену серьезный взгляд. «Говорят, Трикси кокетка. О ней идет дурная слава. Бедняга Чип». Говард передернул плечами. «Он, конечно, и сам не ангел, но с женушкой ему повезло, нечего сказать». «Не нравится мне Чип», — — нахмурилась Джулия. — Ладно, хватит о ховицерах, — вздохнул Говард, будто спор исчерпан, и американцев оставили в покое.